выходим на рассвете, над Баграмом дует ветер, раздувая наши флаги до небес. Только мы встаем над нами, с нами боги, с нами знамя, и родной АГМС на перерез. Только мы встаем над нами, с нами боги, с нами знамя, и родной АГМС на перерез. Командир у нас хреновый, несмотря на то, что новый, но нам на все на это наплевать. Было выпечного крепче, и не больше, и не меньше, все равно с какой заразой воевать. Было выпечного крепче, и не больше, и не меньше, все равно с какой заразой воевать. Но если кто-то помер, за него сыграют покер, здесь ребята не жалеют ни о чем. Есть у нас еще в резерве вот деньги и консервы, и могила, занесенная песком. Есть у нас еще в резерве вот деньги и консервы, и могила, занесенная песком. Говорят, здесь слов не мало, может, стану генералом, но если вдруг не выйду из огня, ты найдешь ли ты другого, от несчастья такого, ты навеки позабудешь про меня. Ты найдешь себе другого, а ты счастья такого, ты навеки позабудешь про меня. Мы выходим на рассвете, над Баграмом дует ветер, раздувая наши флаги до небес. Только мир встает над нами, с нами бомб, с нами знамя, и родной АГМС наперевес. Только мир встает над нами, с нами бомб.